оскорбительную речь Невской рыбы вы, конечно же, услышать могли бы. Только рыба не умеет говорить. Говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. Рыба не умеет говорить. У рыбы нет вопросов, у рыбы нет проблем. Рыба не строит прогнозов, рыба спокойна совсем. Невской рыбы вы, конечно же, услышать могли бы. Только рыба не желает говорить. Говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. Рыба не желает воду лить. Рыба не слушает радио, она не читает газет. У рыбы нет лопаты, она не выходит в интернет. Невская рыба, она же невский фиш. Ей не нужна Москва, не нужен ей Париж. Если невская рыба...